промежутках между вызовами в генеральшину спальню Пелагея по большей части гуляла в парке. Немало времени провела в дощатой будке, расположенной неподалеку от обрыва. Здесь выкрашенные в синий цвет лежали мотыги, лопаты, пилы, грабли, тяпки и прочие садовые инструменты из Герасимова арсенала. Именно отсюда неведомый злодей взял топор. Пелагея брала с пола и терла в пальцах засохшие комочки земли, ползала на корточках вокруг домика, но никаких зацепок не обнаружила. Будка не запиралась, топор мог взять кто угодно, и следов ни снаружи, ни внутри не обнаружилось. Оставалось только ждать, что будет дальше. За 2 дня исходила весь парк вдоль и поперек. Наткнулась и на знаменитый английский газон, квадратик аккуратно подстриженной травки, на которой вправду недавно кто-то изрядно потоптался, но упругие стебельки уже начали распрямляться, и было видно, что скоро очаг цивилизации восстановится во всей своей красе. Отсюда было рукой подать до реки, дул свежий ветерок, а рядом с газоном качала еще зелеными, но уже неживыми веточками тонкая подвидающая осинка. Монахиня наведывалась сюда часто, сидела в белой беседке над высокой кручей, довязывала поясок для сестры Эмилии и подолгу застывала, глядя на широкую реку, на небо, на заливные луга дальнего берега. Хорошо было и бродить по лужайкам, по заросшим тропам, где воздух звенел пчелиным гудом и шелестел листвой. Но покой был мнимый, неистинный. Иннокене чувствовала в наэлектризованном дроздовском воздухе смятение и слышала некий звон, будто кто-то терзал тонкую до предела натянутую струну. Даже удивительно, как-то в первый день усадьба предстала перед ней чуть ли не Эдемским садом. Пелагея ни за кем нарочно не подсматривала и не подслушивала, однако то и дело становилась невольной свидетельницей каких-то малопонятных сцен и озадаченной наблюдательницей туманных взаимоотношений между здешними жителями. Очевидный нервический разговор, обрывок которого она случайно услышала из своего окна, был здесь совершенно в порядке вещей. На 3-й день, утром, Пелагея медленно брела наугад через кусты, жмурясь от просеянного сквозь листву солнечного света, и вдруг увидала впереди полянку, а на ней спиной к кустам Ширяева и Поджио, оба в широкополых шляпах, полотняных балахонах с этюдниками. Окликать не стала, чтобы не отрывать от творчества, а посмотреть было любопытно, особенно после того, что говорили накануне про дарование Степана Трофимовича. Сестра привстала на цыпочки, высунувшись из-за заросли малины. Увидела, что у Аркадия Сергеевича на бумаге акварелью набросан старый дуб, что высился на противоположном конце поляны и удивительно похож, прямо загляденье. Работа Степана Трофимовича, увы, разочаровала. Краски были набросаны не в попад, кое-как, то ли дуб, то ли какой-то леший с непомерно большой растрепанной головищей. И кисть Ширяев водил чудно, будто дурака валял. Мазнет не целя, потом еще и еще. Поджио тот выписывал меленько, с чанием. Монахине его творение понравилось гораздо больше. Только смотреть на него было скучно. Мазню Степана Трофимовича разглядывать оказалось куда интересней. В целом же сцена выглядела умилительно. Старые товарищи предаются любимому делу и даже не разговаривают промеж собой, потому что им и так все ясно про искусство и друг про друга. Внезапно Ширяев взмахнул рукой размашистее обычного, из кисти на эскиз полетела россыпь зеленых клякс. «Это невыносимо!» — вскричал Степан Трофимович, обратясь к приятелю. «Притворяться, обсуждать игру света и тени, говорить про природу, в то время как я тебя ненавижу! Ненавижу!» И Поджио развернулся к нему так же резко, так что старые товарищи вдруг сделались похожи на петухов перед схваткой. Пелагея обмерла и испуганно присела на корточки. Стыд-то какой, если застигнут черницу за подглядыванием. Дальше не смотрела, а слушала. Поневоле боялась зашуршать, если попятится. «Ты был с Наиной?» — это Степан Трофимович. «Признайся, был?» Слово «был» прозвучало с особым смыслом, от которого Пелагея покраснела и очень пожалела, что из любопытства сунулась смотреть на эскизы. «Таких вопросов не задают и признаний не делают». В тон Ширяеву ответил Аркадий Сергеевич. «Это не твое дело». Степан Трофимович задохнулся. «Ты разрушитель, ты дьявол. Ты все загрязняешь и оскверняешь самим своим дыханием. Я столько лет люблю ее, мы говорили, мечтали. Я обещал ей, что когда буду свободен, увезу ее в Москву, она станет актрисой, я снова займусь живописью, и мы узнаем, что такое счастье. Но она больше не хочет быть актрисой. Зато теперь она хочет стать художницей, — снасмешничал Поджио. Во всяком случае, еще недавно хотела. Чего она хочет сейчас, я не знаю. Ширяев не слушал, выкрикивая бессвязное, но видно наболевшее. «Ты негодяй! Ты даже ее не любишь. Если б любил, мне было бы больно, но я бы терпел. А ты просто от скуки!» Раздался шум, треск раздираемой ткани. Пелагей раздвинул руками кусты, боясь, не дойдет ли до смертоубийства. Было близко к тому. Степан Трофимович схватил Аркадия Сергеевича обеими руками за ворот. «Да, от скуки!» – прохрипел тот придушенным голосом. «Сначала! А теперь я потерял голову. Я ей больше не нужен». Еще неделю назад она умоляла меня увезти ее в Париж. Говорила про студию в мансарде с видом на бульвар Капуцинов, про закаты над Сеной. И вдруг все переменилось. Она стала холодна, непонятна, и я схожу с ума. Вчера я сказал ей: «Отлично, едем, все к черту, пусть Париж, мансарда, бульвар, все как ты хочешь. Пусти, дышать нечем». Ширяев разжал пальцы, спросил с мукой: «И что она?» «Расхохоталась. Я стал сам не свой, я угрожал ей. Мне есть чем, тебе это знать не нужно, после узнаешь, уж все равно будет». Поджио неприятно засмеялся. «О, я превосходно понимаю, в чем там дело. Мы с тобой, Степа, больше не валируемся, выпущены в отставку, без пенсиона. Нашлась фигура поинтересней, но я не позволю обращаться с собой, как с сопливым гимназистом. Если б она знала, какие женщины валялись у моих ног, я растопчу ее в грязи, я заставлю ее уехать со мной». «Мерзавец, ты не смеешь ей угрожать, я раздавлю тебя, как червяка». С этими словами Степан Трофимович снова ухватил бывшего однокашника за горло и уже куда основательнее, чем прежде. Мольберты полетели наземь, а мужчины, сцепившись, рухнули в густую траву. «Господи, господи, не допусти!» — тихонько запричитала сестра Пелагии, вскочила на ноги, ибо шороха при данных обстоятельствах можно было не опасаться, отбежала шагов на 20 и закричала: «Закусай! Это ты там шумишь? Противный мальчишка снова сбежал!» Возня на поляне сразу прекратилась. Пелагия туда не пошла, зачем конфузить людей, а еще немножко покричала, потопала в кустах и удалилась. Довольно того, что петухи эти опомнились и в человеческий облик вернулись, а то далеко ли до греха. Решила по парку больше не ходить, тихонько посидеть в библиотеке. И надо же, угодила из огня да в полымя.